Немножко сделаю в разброс несколько вопросов. Подсматривать не надо, хотя мои вопросы будут настолько в разброс, что вы не сможете даже подсматривать. Поэтому на ваше усмотрение. Что такое антропоморфизм? Скажи. Или кого-либо, да? Это наделение чего-либо или кого-либо человеческими свойствами. Ну, почему кого-либо? Потому что речь может идти о Боге. Рука моя сократилась ли, чтобы спасать? Значит, у Бога есть рука, или ухо не отяжелело, чтобы слышать? Значит, есть ухо. Или раскаялся Бог. То есть в данном случае это именно этот литературный прием. Какие три подразделения, на какие три подразделения делится проповедь? На какие три части делится любая речь? Сандро, пожалуйста. Вступление, основная часть и заключение. Хорошо. Следующий мой вопрос. Какая цель проповеди? Павел. Да не, дорогие мои. Скажи. Изменить, освятить жизнь слушателя. Почему мы оба слова применяем? Потому что жизнь слушателя может меняться в отрицательную сторону. Поэтому жизнь слушателя должна изменяться в сторону освящения. Хорошо. Следующий мой вопрос. Чем различается разъяснительная проповедь от текстовой проповеди? Пожалуйста. Как? То есть продолжительностью отрывка или размерами отрывка. Хорошо. Хорошо. Так. Отвечу на вопросы. В Коринфянам написано, что есть два вида крещения – духом и водой. Как это понимать? Друзья, крещение духом и водой, об этом написано не в Коринфянам, а в Евангелии от Иоанна. И послание Петра тоже есть. Значит, крещение духом и водой – это водное крещение, это крещение в воде, в реке, в воде. А крещение Духом – это крещение Святым Духом. В чем разница? Водное крещение – это обряд, а крещение Духом Святым – это не обряд, это духовное переживание. Ну так, подробно. Или духовный процесс в человеке. Ну еще чуть поясню. Крещение Святым Духом – это когда Дух Святой вселяется в человека. Крещение водой – это человек устанавливает завет с Богом или дает обет Богу, обет верности в жизни и в служении. Вот так. Друзья, в Евангелии от Иоанна крестить духом и водой имеется в виду, что это возрождение. Вода имеет переносный смысл. Это Слово Божие, написано «баню водную». Вот. А Дух – это Дух Святой. Второй вопрос. Господь до того, как человек родился еще в утробе матери, знает, куда эта душа в конце жизни пойдет. Но, допустим, Бог знает, что тот или иной пойдет в ад, то для чего Бог создал его? Вы скажете, что у этого человека будет возможность покаяться, но ведь Бог знал, что этот человек пойдет в ад. Объясните. Это трудный вопрос для меня. Пусть братья подготовятся и скажут. О какой категории людей написано? Соберутся пред ним все народы. И, которые по правую сторону его, означает ли это притча какое-либо оправдание по делам? Безусловно, безусловно. То есть, объясню. в данном случае люди, которые соберутся перед Ним, и Он отделит, как пастырь отделяет овец от козлов, это относится не к церкви, но это относится к людям, которые переживут великую скорбь и соберутся перед Ним, и Он будет их судить. Это люди будут живые в теле, как мы сейчас. То есть они будут еще не прошедшие через смерть. Это люди, которые едят и пьют, которые спят, замерзают и устают. Вот. Это люди, прошедшие через великую скорбь. Этот суд будет происходить вот в долине Иосафата. То есть Господь будет, ну как считается, на горе Елеонской, а перед Ним будут люди. И Он будет их разделять. Пожалуйста. Я сейчас скажу, да. Значит, церковь к этому времени уже будет восхищена, то есть церкви на земле не будет. Этот суд называется «суд над живыми народами». Это не тот суд, о котором сегодня утром читал Алексей. Алексей читал суд над мертвыми, а этот суд над живыми. Вот так. Но можно ли проповедовать или нельзя проповедовать? Значит, друзья, я вам раньше высказывал такую мысль, что если мы занимаемся богословием, например, какой-нибудь богословский семинар, то мы должны быть предельно точными. И на таком семинаре, если какая-то лекция или доклад, нельзя брать в качестве примера библейскую ситуацию, которая догматически не подходит к этому событию. Друзья, в проповеди это бывает допустимо. В каком случае? Вот, например. Например, притча о 10 девах, она символизирует готовность к встрече с Богом. По тексту эта притча, она подходит к израильскому народу и ко второму пришествию Христа. Но, тем не менее, главный принцип притчи – готовность. Поэтому ее можно применить к проповеди о приготовлении к восхищению. Вот таким. То есть, друзья, в общем-то, проповедь – это не богословский доклад. Хотя, тем не менее, мы все равно стремимся к точному применению текста, к содержанию проповеди или к теме. Ну, иногда в плане иронии бывает такое. Ты бы по какую сторону хотел быть? По сторону правую или левую? В смысле, овцой или козлом? Вот. Ну, все кричат, что по правую. Вот. Ну, я не одобряю сам такой прием, потому что человека в искушение повергают. Потому что, в общем-то, мы все с вами в богословии плаваем. Начинает Алексей Муравьев. Почему от него? Потому что он Библию так вот богословием больше занимается. И кончая тем, кто вчера уверовал. Мы все в богословии плаваем. И поэтому заниматься богословием определенно, друзья, у нас будет достаточно много ошибок. Таким порядком. Но на том суде, о котором мы сейчас говорили, мы не должны планировать быть. Может ли взятый на замечание впоследствии быть рукоположенным служителем? И почему? Отвечаю, друзья, если человек прошел через наказание, замечание или отлучение, то, как правило, таковых не рукополагают. Почему я применяю слово «как правило»? Потому что ну, какая-нибудь ситуация может быть исключительной. Ну, например, человек прошел через замечание, а потом его жизнь на протяжении 20 лет была безупречной. Но в юности он был взят на замечание. А за что? За то, что пререкался со служителем. Не за то, что он там где-то в какое-то полублудное дело попал, да, или напился, да. Пререкался со служителем. Или добивался, как бы сказать, правды, и его взяли на замечание. В этом случае, друзья, вообще-то исследуем это дело. Ну, по какой причине был взят на замечание? За что был взят на замечание? И, в общем-то, при согласии церкви, ну, мягко рассмотреть тот вопрос о том, что, в общем-то, это не было связано с каким-то плотским грехом, вот, как я говорю, с пьянкой или с блудным делом, а связано с какими-то полуполитическими процессами церковными, то церковь может снизойти и рукоположить такого брата. В общем-то, такой в практике. Вот, например, в Белореченске был такой Яша Борисов, ну, для старых членов скажу. Вот, его примерно за такое взяли на замечание. Там он что-то доказывал, правоту доказывал. И все его взяли на замечание. Впоследствии он уехал в другое место и оказался, ну, такой старательный брат. Его рукоположили на диакона. А сейчас поговаривают, что, может быть, еще и пресвитером станет. Ну, станет или нет, не знаю, но, в общем-то, снисходительный подход в каком-то случае может быть. Если человек попал в блуд, и его наказали за это рукоположенным пресвитером или диаконом, он уже быть не может. Ну и последний вопрос. Братья, как поступать? А, это вчера было. Может, уже читали? Пришло экстренное сообщение по телефону. Просьба молиться. Мальчику 14 лет будет делать операцию по удалению опухоли мозга. Ну, и передай смс-ку друзьям. Друзья, я думаю, что на такие безанонимные сообщения реагировать не следует. Потому что целая серия таких сообщений оказалась выдумана. На Камчатке там произошло насилие над женой пресвитера. Она находится при смерти. Вот, и надо писать и молиться, и даже деньги собирать. В Америке, я как раз знаю, там кинулись деньги по церквям собирать, объявляют, деньги собирают. Вот. А я в Москву позвонил, говорят, та выдумка, никто никого там не насиловал, и никто не умирает. Все живы, здоровы, радуются и благовествуют Евангелие. Вот, а там уже деньги собирают. Поэтому смс-ку может дать МТС, и передай друзьям, и все пишут МТС. Я компания вот от этого не страдает, а укрепляется материально. Как? Я не изучал этот вопрос. Так, еще только что пришла записка. Я ее куда-то определил. А, вот такая же точно. Значит, опять смс-ка пришла за мальчика. Ну ладно, все, не будем, в общем, смс-ки передавать. Значит, друзья, объявление на сегодняшний день. Значит, вечером, ну, чтобы знали, к чему готовиться, может быть, там пение братья подготовят. Значит, мы так решили, что мы сегодня молодежное общение по местной церкви запланированное. Обычно всегда у них по вторникам молодежное. Прошлый вторник было и сегодня. Значит, мы решили так, чтобы не семейные братья с молодежью там побудут, в школе или здесь мы уже решим. Скорее всего, там. Вот, а семейные останутся здесь. Поэтому сегодня будет час ответов на вопросы на семейную тему. Беседу на семейную тему мы проводить не будем, ибо каждый год летом проводим в течение целой недели. Поэтому, но вопросы на семейную тематику, любые вопросы можете писать. Ну, возможно, исходя из ответов на вопросы, ну, и получится какая-то темка, вот, в смысле, на семейную, в семейной сфере. Вот таким порядком. Сейчас нету больше вопросов? Значит, друзья, сейчас у нас будет, мы будем вести разговор о подразделении. Значит, вы можете так. Да, вы можете. Мы же записали схему проповеди, а затем мы написали вступление. А теперь вы напишите «основная», в скобочках, «главная часть». И дальше «разделы» и «подразделы». «Основная», в скобочках, «главная часть проповеди». «Разделы» и «подразделы». Ну, пока больше не пишите, друзья. Я предлагаю писать. Вы любите писать меньше или больше? Больше, да? Некоторые говорят, больше. Это вы просто отвыкли. Михаила Александровича нету. Вы бы писали. Вот. Сначала до конца все, что он говорит. Значит, друзья, пока не пишите, я вам объясню. Ну, с вопросами. Ну что такое разделы, нам это понятно. Что такое разделение, это нам тоже понятно. Ну, например, он разделит, как пастырь отделяет овец от козлов. То есть он разделит. То есть было одно целое, стало два. Это уже разделение. Мы сегодня будем с вами тоже разделяться на семейных и несемейных. Это разделение. То есть разделение – это по-другому дробление на отдельное, на несколько частей, целого на несколько частей. Поэтому разделение основной части, друзья, вообще разделение проповеди на три части – это уже три части, да? А теперь мы среднюю, главную часть, мы еще подразделяем на несколько частей. Как вы понимаете, что главнее – разделы или подразделы? Разделы главнее. А что такое подразделы? Подразделы – это деление разделов. То есть разделы – это деление проповеди, а подразделы – это деление разделов. Поэтому разделы, они отмечают главные вот мысли в проповеди, а подразделы, они отмечают разделение главных мыслей на второстепенные. Но вы это не записывайте. Ваша запись будет ошибочной, это точно. Братья, я привожу пример, каким образом это происходит. Братья и сестры, я буду с вами сегодня беседовать на семейную тему. Я свою беседу хочу разделить на три части. Первая часть – отношение мужьям к женам. Вторая часть – отношение жен к мужьям. И третья часть – отношение детей к родителям. Посмотрите, братья, я сейчас упрощенную форму разделения проповеди. Я хочу свою проповедь разделить на три части. То есть даже так. Это совершенно приемлемо, братья. Я, например, беседу. В проповеди я это редко делаю, а в беседе это часто делаю. Я говорю, чтобы вам легче было слушать, я скажу сразу, я свою беседу разделю на пять частей. Вот когда пятую часть буду заканчивать, это и конец проповеди. То есть слушателям легче. Они смотрят, ну, к примеру, беседа скучная, все уже устали. Они смотрят, ага, ой, еще только третья, ой-ой-ой-ой-ой. А потом четвертая, хорошо, скоро конец, пятая, все. Уже народ, то есть, братья, однозначно подразделение проповеди слушается легче. И если я вначале дал информацию о разделении, не своей беседы или проповеди, слушается легче. Слушатели ориентируются, как скоро будет конец. Хотя они могут не обязательно с восторгом, они могут вот вздыхать, о, как жалко уже заканчивается, как жалко. И такое может быть. Но чаще обратное происходит. Значит, братья, еще раз. Разделы – это части главной, или разделы – это разделение основной части проповеди на несколько частей. Вот. А подразделы – это разделение разделов на несколько частей. Значит, я в разброс не по конспекту, братья, говорю. Какое минимальное количество может быть разделов? Сколько? Ну вот кто-то сказал один. Братья, один не может. Там, где один, разделов нету. Если мы будем сегодня все вместе, значит, никакого разделения. То есть минимальное количество разделов может быть два. Максимальное – это только рекомендательное, братья. Максимальное – это 4-5. Я обычно рекомендую 3-4, но почти все учебники рекомендуют 4-5. Скажу почему. Потому что учебники гермелетики, они чаще написаны на Западе, они сориентированы на пасторов. Пастор обычно проповедует примерно 40 минут. 40 минут. И поэтому у него три подраздела, это не будет сложновато для студентов. Они делают обычно 4-5. Мы можем делать 3-4. Но 5 – это не будет ошибка. Братья, даже 10 не будет ошибка. Даже 10, не будет ошибка. В каком случае может быть 10? Если у нас беседа, ну, например, у меня была беседа на семейную тему, она называлась, вернее, не буду как называлась, но я взял тексты Писания друг друга, везде, где друг друга. Ну, например, любите друг друга, это первый раздел. Второй раздел, вот, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Третий раздел, прощайте друг друга. Четвертый раздел, заботьтесь друг о друге. Пятый раздел, и друг друга... Последний друг друга ждите. Не, последний у меня был приветствуйте друг друга. То есть, что мужья с женами целоваться должны после молитвы. И все прочее. Вот бракосочетание однажды. И у меня там было 10 подразделов. Почему 10? Я мог бы сделать 7. Мог бы сделать 7. Я мог бы сделать 5. Но я мог бы сделать и 15. Словосочетание друг друга. По симфонии вы 20 словосочетаний найдете. Я сделал 10, чтобы легко запоминалось, во-первых. И чтобы тема была более-менее объемная. Надо было на часик минимум натянуть. 5 я бы на часик не натянул. Я сделал 10 и все. А 20 уже бы запутались. Я заставил всех заучить эти 10. И даже через неделю все хорошо помнили вот эти 10 подразделов друг друга. Поэтому, в принципе, не ошибка, если 10. Но для проповеди 15-минутной или 20-минутной достаточно 3-4 подраздела. Если вы сделаете 5, не ошибка. Вот таким образом. Братья, ну как это примерно происходит? Разделы и подразделы. Я на примере семейной беседы. Братья и сестры, я сегодняшнюю семейную беседу об отношениях в семье. Кстати, тема, вот как я говорил, например, установить правильные отношения. Я сегодняшнюю семейную беседу о правильных отношениях в семье хочу разделить на 3 части. Первая часть – отношения мужьям к женам. Вторая часть – отношения жен к мужьям. И третья часть – отношения детей к родителям. Итак, отношения мужьям к женам. Как мужья должны относиться к своим женам? Мужья к своим женам должны относиться, во-первых, они должны любить. Во-вторых, они должны заботиться о них. И третье, они должны уважать. Уважать. Или как? Что еще там есть про мужьям и женам? Ну, любить должны, да? Ну, скажем, ну пусть оказывать честь. Смотрите, мужья должны своих жен любить. Написано, мужья, любите своих жен. Мужья должны своим женам оказывать честь. Написано, оказываем честь, чтобы не было препятствий. И мужья должны о своих женах заботиться. Написано, никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет, как и Христос церковь. Второй раздел. Как жены должны относиться к мужьям? Они тоже должны любить своих мужей. Это во-первых. Во-вторых, жены должны повиноваться своим мужьям. И третье, жены должны бояться своих мужей. Третий раздел – отношения детей к родителям. Дети должны своих родителей почитать. Дети должны своих родителей слушаться. И дети должны о своих родителях, когда они постареют, заботиться. И таким образом, сколько в нашей проповеди разделов? 3. Сколько в каждом разделе подразделов? Тоже по 3. Хотя, братья, в одном могло бы быть 4, в другом могло бы быть 2, и в третьем могло бы быть 2. Вот таким образом. То есть, вам понятно, да, разделы, подразделы? Теперь я расскажу, а потом мы составим схему проповеди на экране. Можно вопрос? Бояться, безусловно. Чтобы они боялись. Я скажу, друзья, вы знаете, есть мужья, но не элемент семейной тематики. Вообще-то есть мужья, которые с женами обращаются грубо. Есть мужья, которые даже своих жен бьют. Таких мужей надо брать на замечание. Я знал одного брата, который говорит, а я наказываю свою жену. Я спрашиваю, как ты наказываешь? Ну как? Как Писание учит? Я говорю, а как Писание учит? Ну, ремешком. В общем-то, братья, я скажу, да, он действительно ремнем наказывал свою жену. Он попал на отлучение. Не за то, что наказал жену. А он попал за другое на отлучение. Но неправильная жизнь, она приведет человека к отлучению. Это Бог сделает. Бог. Я его убеждал, да ты что, да тебя наказывать надо, и так он, да, а потом продолжал это делать, попал на отлучение. Он на отлучении побыл около 10 лет, вот так. Поэтому я, знаете, скажу, чтобы жена боялась мужа, муж должен быть авторитетным для своей жены. И авторитет достигается не за счет кулаком по столу стукнуть, а за счет правильной жизни, и христианской, и духовной в том числе. Вот таким образом. Кстати, откровенно скажу, друзья, я до конца не понимаю фразу «жена добоится мужа», до конца не понимаю. Ну, объяснять объясняю, все, но бывает мы объясняем то, что сами не до конца хорошо понимаем. Вот. Ну, здесь сразу на семейную тему записки посыпались, да? Ну, это ж мы обещали отвечать вечером, да. Значит, братья, давайте мы сейчас зафиксируем. Какой вопрос еще по теме? Отвечаю, друзья, давайте я сейчас. Братья, я вам скажу, вот беру учебник «Гомилетик», у меня там масса конспектов проповедей. Значит, в учебном варианте в каждом разделе старается сделать несколько подразделов. Ну, например, не меньше двух в каждом разделе. Тем не менее, фактически, в практике у вас будет ситуация, когда вы какой-нибудь раздел, вы не сможете разбить на подразделы. Ну, нету ничего, и все. Думал, и ничего нету. И, в общем-то, это нормально. Или разделы ваши вообще могут не иметь подразделов. Ну, вы ничего умного не придумали. Я прошу прощения. Ничего хорошего не придумали. Поэтому у вас проповеди могут быть только разделы. И, в принципе, это не ошибка. Но если вы раздел можете разбить на подразделы, вы это сделаете. Но, братья, я за себя скажу, что я никогда не имею цель в разделах найти подразделы. Никогда не имею цели. В практике служения у меня в проповеди всегда есть разделы, всегда есть. Без разделов проповедь не существует. Хотя бывают проповеди и без разделов. Но почему у меня? Ну, наверное, больше привычка работает. То есть я как говорил раньше, беру листок, я сразу пишу римская, 1, 2, 3, и потом я начинаю заполнять. То есть я нарисовал схему, листок, взял листок, я схему нарисовал, а потом начинаю эту схему заполнять. Если я написал 4 подраздела, набрал только 3, я вот так вот зачеркнул, и все. Ну, в смысле, цифру там арабскую или какую-нибудь. И еще. Но я никогда не ищу для раздела подразделы. Никогда не ищу. То есть подразделы у меня появляются только тогда, когда они напрашиваются по тексту или по смыслу. По тексту или по смыслу. И еще, вид проповеди, как в практике, братья, бывает, вид проповеди, он тоже, мы не заранее не планируем. Например, я решил подготовить текстовую проповедь, или я буду готовить тематическую. Какая получилась, такая получилась. Бывает, я раз нашел подходящий текст, я его сделал текстовой проповедью. А бывает, я нашел тему, я готовлю тематическую проповедь. Но легче составить тематическую, потому что найти текст для текстовой проповеди не всегда у нас это получается. Вот таким образом. Ну что, братья, давайте, может быть, прежде чем запишем, давайте еще мы один пример приведем до разбивки проповеди на разделы и подразделы, а потом мы все запишем. Так, включаю экран. Давайте я с Библией не буду, потому что я уже один конспект я набросал, а второй конспект из Библии возьму. И мы будем сейчас вместе составлять проповедь с учетом разделов и подразделов. Братья, давайте я вам вопросов буду меньше задавать, а буду сразу диктовать. И, то есть, ну вы представьте себе, что сидит человек и составляет проповедь. То есть эта проповедь фактически я проповедовал, но я ее сейчас немножко упростил, подогнал под учебный вариант. Да, Андрей, можно мне даже в руку микрофон, я буду справляться. Да? Ну, сделайте стойку, хуже не будет. Значит, братья, то есть сидит человек и готовит проповедь. Значит, как это фактически бывает и как оно, ну, и как было. Значит, проповедь, которую мы сейчас будем записывать, она мне пришла, тема пришла в машине. Я еду за рулем один и рассуждаю. Каким образом, братья, это происходит? То есть я, это не элементы гомилетики, это практическая жизнь. Вот я еду ночь, с субботы на воскресенье, предельно уставший, целую неделю занимался, естественно, иногда говорит, о, он целую неделю где-то ездил, у него должно быть масса проповедей. Братья, когда я в поездке, никаких проповедей. Я выхолащиваюсь до предела. И проповеди готовлю обычно, вот сижу в самолете, ну, знаю, что будет самолет лететь 12 часов. Ну, пока летел в Америку, три проповеди составил. Ну, как, поспал, проповедь написал, почитал, опять. Потом журнал почитал, тут бортовой журнал, тоже почитал. Потому что все время Библию читать тоже не сможешь. Почитал журнал, еще подремал, Библию почитал. Но, читая Библию, раз, нашел тему хорошую. Ну, например, поступать достойно звания, проповедь, ну, ее слышали недавно, да, поступать достойно звания. Эту проповедь я составил в самолете. Долго летел, вот, думал, думаешь часто, да, прилечу, проповедовать надо. Написал проповедь, поступать достойно звания. Вот, значит, еду в машине с субботы на воскресенье. Определенно знаю, что долго не был дома, обязан проповедовать. Хоть я пресвитер, у меня есть власть поручить Юре, получить Муравьеву, поручить еще Ивану Матвеевичу. У меня есть власть. То есть, если я не готов, мне легче, чем вам. Мне никто не предложит. Я сам себе могу предложить или не предложить. Тем не менее, знаю, что отсутствие долга, по справедливости надо пробовать. И вот еду и думаю. И приходит на память текст. Вы имеете полноту в нем. Вы имеете полноту в нем. Значит, братья, пишем римское 1, означает вступление. Вспоминаю, где этот текст пишется. Колоссянам 2:11. Вы имеете полноту в нем. Ничего не видно, да? Братья, вот как. Так, я сейчас постараюсь что-то видоизменить. Ну, это потому, что у нас лампа сгорела, братья. Это такой у нас аппарат доисторический. Это аппарат, думаю, не меньше, чем 25 лет. Значит, вы имеете полноту в нем. Значит, тут же, братья, я размышляю, что такое иметь полноту. Вспоминаю дополнительные места Писания. Написано, нет, братья, вы не переписывайте так сразу сходу, вы лучше меня слушайте. Значит, братья, вот представьте, что не в машине. Безусловно, я сижу и пишу конспект. Значит, вы имеете полноту в нем. Я прочитал этот текст в Библии. Прочитал выше, ниже, подумал, можно ли эту фразу взять для проповеди. Пришел к выводу, что можно эту фразу взять для проповеди. Вот. Вспоминаю, какие места Писания, что такое полнота. Предложите, какое место Писания есть еще о полноте? Написано, полнота времени пришла, да? Или написано, что, которое есть тело. Церковь – это полнота, наполняющая все во всем. То есть церковь – это полнота Иисуса Христа. А мы во Христе имеем полноту. И поэтому я больше подумал, думаю, ничего больше я не буду. Думаю, устно я только скажу, что церковь – это полнота. И вот здесь вот я могу написать церковь-полнота Иисуса Христа. Значит, дальше. Я подумал и решил, что для вступления достаточно. Ставлю Римская 2. Это будет основная или главная часть? 100%. Делай так. Выключим. Братья, я сейчас мы попробуем сейчас, чтобы было видно, хотя бы немножко. Так. Я буду и ошибки при этой проповеди, как она, слабые места, все буду вам называть. Значит, второе. Я пишу, простите, братья, простите. Я немножко буду максимально приближаться к гомилетике. Значит, я теперь пишу. Значит, что мы имеем во Христе? Пишу вот здесь. Что мы имеем во Христе? Как? Простите меня, 2.10. Значит, братья, теперь ставлю Римское 2 и пишу. В Иисусе Христе мы имеем. В Иисусе Христе мы имеем. Ставлю двоеточие. Первое. Мир. Мир. Какой мир мы имеем во Христе? Первое, посмотрите, подразделение. Первое. Мир с Богом. Нет, простите. Написали мир с Богом, да? Ладно, братья, пусть так, не буду усложнять. Я же сказал учебный. Так, ставим первое со скобочкой. С Богом. Второе. Еще с кем, братья? Так. С Богом, с людьми. С людьми. И вот здесь я еще один подразделение, братья, сделаю. А. В семье. В семье. Б. В церкви. И как написать? В обществе. Ну, я имел в виду соседи, как с внешними. Нет, с внешними нельзя писать. В семье, в церкви. А? Ну, давайте так напишем. Со всеми можно. Со всеми. В семье, в церкви. Со всеми. Вне церкви. Вне церкви. Так напишем. В церкви и вне церкви. Я поясню, братья, почему я не захотел писать со всеми или еще. Вот. Так, второе. Вы видите, как я пишу? Рука моя не мешает? Второе. Значит, мир с Богом. Теперь я пишу второе. Значит, с людьми, с Богом. А, первое. Мир с Богом, с людьми. Теперь. В Иисусе Христе мы имеем, я возвращаюсь опять сюда, что мы имеем в Иисусе? Мир. Теперь давайте покой. Покой. Это второй раздел. То есть в Иисусе Христе мы имеем мир, покой и радость. У меня будет мир, покой и радость. Значит, мир. Теперь во Христе мы имеем покой. Где мы имеем покой? Пишем. В сердце. Еще где мы? Или давайте... Сейчас я посмотрю, как я в конспекте написал. Значит, да, перерыв. Нет, пока не напишем никакого перерыва. Значит, братья, я вот здесь вот неудачно написал в сердце. Значит, покой. Я здесь написал внешний. Покой какой? Внешний покой. Внешний и внутренний. И внутренний покой. Третье. Радость. Один. Всегда. Написано «всегда радуйтесь», да? И второе – «везде». У меня кончается бумага, братья, кончается бумага. Давайте я напишу на стекле, а потом, значит, если будут писать, третье. Не, Алексей, мы вытрем со стекла так же, как с пленки. Значит, теперь заключение. Имеем ли мы, имеешь ли ты? Так, мир, покой, радость. И вот здесь вот я пишу в кавычках: приди, друг, к Иисусу. Ага, это уже, посмотрите, что получается. Приди, друг, к Иисусу. Значит, у нас получилось, посмотрите, что у нас получилось. Ну, я возвращаюсь сюда. Братья, теперь я думаю, какое дать название этой проповеди. Даю название проповеди. «Наше богатство во Христе». Наше богатство во Христе. Значит, это красный фломастер, он на температуру не рассчитан, он быстро обеспечивается, это нехорошо, конечно. Посмотрите, братья, да, видите, красным написано. То есть мы составили сейчас проповедь. Красным – это название проповеди. Затем Колоссянам 2.10, вы имеете полноту в нем. Церковь, полнота Иисуса, что мы имеем во Христе. Значит, братья, объясняю. Посмотрите, вопрос и ответ. Что мы имеем во Христе? Это знаете, к чему относится? Вы слышали, вот в прошлый раз мы говорили такие вещи, как посылка, то есть высказывание главной мысли, и потом идет вопрос-ответ. Я посылку здесь не пишу, но пишу вопрос, что мы имеем во Христе? И после этого вопроса начинается главная часть. В Иисусе Христе мы имеем мир, покой и радость. Во Христе мы имеем мир, покой и радость. Значит, разделение проповеди – это мир, покой и радость. Подразделение – это с Богом, с людьми. Потом внешний, внутренний и всегда и везде. Значит, братья, это, как я сказал, учебный вариант проповеди. В общем-то, он у меня был сложнее, заметно сложнее. Но почему я его переделал? Потому что, ну, для учебы эта переделка легче, чтобы нам усвоить правила подразделения в проповеди. Ну, в данном случае, вот эта схема составления конспекта, она приемлемая. Ну, более-менее. Значит, братья, мир, радость, покой и радость – это разделы с Богом и внешний, внутренний – это подразделы. Подразделы могут иметь свои подразделы – А, Б, В. Ну, это просто в плане иллюстрации, это вариант так, более-менее неплохой. Ну, пока, наверное, все. Можно вопрос задать. В первом, это второй раздел. Внешний и внутренний. Покой может быть внешний покой и внутренний покой. Как? Братья, ну разница очень простая. Я ничего более подходящего сейчас на ходу не придумал. То есть в данном случае мне надо вам показать, как это делается. Безусловно, если бы я эту проповедь собирался произносить, я бы многое изменил. Я бы изменил. Ну так вот, слишком просто. Ну мне бы показалось, что это будет слабо. Ну, слабо. Хотя считаю, что, в общем-то, даже то, что мы написали, это считаю, что это допустимо. Это допустимо. Какие вопросы есть, пожалуйста? А вы все подразделы, разделы аргументируете Писанием или не надо? Значит, братья, безусловно, безусловно. Я буду продолжать, посмотрите. Давайте, вот я еще 10 минут займу, ничего страшного. Посмотрите, это я готовлю проповедь. Теперь я сделал набросок. Теперь мир. Мир с Богом. Я вот здесь пишу место Писания. Иоанна, ну у меня этого нету. Иоанна, ну или я, если нету возможности Библии под рукой, я, например, пишу, значит, мир мой даю вам. Даю вам. Мир мой даю вам. Это место Писания. Покой. Я успокою вас. А читать обязательно? Как? Читать сам текст обязательно? Я сейчас скажу, братья. И радость. Вот. Значит, радость. Радуйтесь всегда в Господе. Радуйтесь всегда в Господе. Это места Писания, которые подтверждают эти три подраздела. Братья, но в практике, может быть, вы не сможете подобрать подходящий текст. Вы это можете сказать устно. Вы можете это сказать устно. Ну, например, вот проповедь в Белореченских-то была, вот я сейчас скажу. То есть поступать достойно звания, да? Я говорил, почему надо отложить прежний образ жизни? Потому что он ветхий. Почему надо отложить прежний образ жизни? Потому что он истлевающий. И я говорю, потому что он вредный. Но вредный нету текста Писания. И я его совсем не аргументировал. Я сказал и все. Поэтому не всегда вы подберете тексты Писания сюда, сюда и сюда. Не всегда. Вот таким образом. Поэтому вы не всегда сможете подтвердить местами Писания. Потом, посмотрите, братья, еще один вариант. Вот вы подготовили конспект, и вдруг вам кажется, что ну не все хорошо. Вот вступления нехорошие. И поэтому церковь полнота Иисуса Христа, посмотрите, я решил вытереть. Я вспомнил один случай, когда человек построил дом, вы знаете этот случай, да? И умер в этом доме от бедности. Потом, когда этот дом разрушали, в стенах дома обнаружили золото. И, в общем, и я пишу, вот здесь вот пишу. Посмотрите, как я пишу. Вот, пишу пример. Смерть среди богатства. Смерть среди богатства. Это во вступлении. И теперь я смотрю, во, вступление уже более порядочно будет. И я потом думаю, что мне лучше, прочитать сначала текст или рассказать пример. И я проповедь начинаю так. Я выхожу за кафедру и начинаю так. Один человек в поисках лучшей жизни отправился с женой в Америку. Он поселился в Калифорнии и устроился работать на добыче золота. Или промывать золото. Или не устроился. Тогда еще не устраивалось. Нашел место, чтобы искать золото. Вот. Проходили многие годы, он построил себе домик. Золото он не нашел. И среди глубокой нищеты умер в своем доме. Прошло еще много лет. И сюда приехала еще одна супружеская пара. И они решили здесь поселиться. Дом построенный они разобрали на кирпичи. И когда разбирали на кирпичи дом, они в камнях дома обнаружили какие-то желтые прожилки. Они начали изучать, и это оказалось золото. То есть человек умер в доме, в стенах которого было заложено громадное богатство. Человек жил среди огромного богатства, но умер в глубокой нищете. Так и мы, христиане, можем посещать церковь, читаем Библию, но наша духовная жизнь умирает, хотя мы могли бы пользоваться обильным богатством, которое нам дает Иисус Христос. Я прочитаю место Священного Писания, Колоссянам 2:10. Итак, вы имеете полноту в нем. Вот вступление в проповедь. Можно иначе. Я открываю Библию, читаю, братья и сестры, я прочитаю место Писания, часть 10 стиха 2 главы послания Колоссянам. «Вы имеете полноту в нем». Тема моей проповеди – «Наше богатство во Христе». Один человек отправился в дальнюю сторону. Вот так я могу начать эту проповедь. Я два варианта предложил. Третий вариант. Братья и сестры, тема моей проповеди – «Наше богатство во Христе». Один человек отправился в дальнюю сторону. Или, братья и сестры, тема моей проповеди – наше богатство во Христе. Место Писания прочитаю. Послание Колоссянам 2:10. Вы имеете полноту в нем. Один человек отправился в дальнюю сторону. Вот я вам разные варианты вступления. То есть одно и то же вступление можно по-разному рассказать, в зависимости в какой публике, среди какого народа, где вы находитесь. Или, например, я собрался рассказать случай, и вдруг я выхожу за кафедру, а смотрю, все стоят, не садятся после песни. Я тут же начинаю догадываться, видимо, у них слушают стоя. И я читаю, вы имеете полноту в нем. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Тема моей проповеди – наше богатство во Христе. Один человек отправился в дальнюю сторону. Вот так мы должны иметь способность, ну, достаточно легко импровизировать, когда мы начинаем проповедь. Вот таким образом. То есть, ну вот мы составили. Все, вытираем? Призыв «Приди, друг, к Иисусу». Братья, почему я взял в кавычки «Приди, друг, к Иисусу»? Потому что это песня. Я предлагаю спеть песню «Приди, друг, к Иисусу». Если кто-то пожелает покаяться, во время пения песни проходите сюда, склоняйте колено. То есть заключение, это вариант заключения проповеди. Все, вытираю, да, братья? Ну, вытираю на стекле сначала. Все, вытираю. Ладно, вытрем потом. Девочки вытрут. Перерыв, помолимся. Помолитесь, кому положено.